а шел, вернее, ехал в наш трехпрудный дом сын Пушкина мимо дома Гончаровых, где родилась и росла будущая художница Наталья Сергеевна Гончарова, двоюродная внучка Натальи Николаевны. Родной сын Пушкина мимо двоюродной внучки Натальи Гончаровой, которая, может быть, на него, не зная, не узнавая, не подозревая, в ту минуту из окна глядела. Наши дома с Гончаровой, узнал это только в Париже в 1928 году, оказались соседними. Наш дом был восьмой, своего номера она не помнит. Но что же тайна красной комнаты? Весь дом был тайный, весь дом был тайна. Запретный шкаф, запретный плод. Этот плод — том, огромный, сине-лиловый том с золотой надписью в кось. Собрание сочинений А. С. Пушкина. В шкафу у старшей сестры Валерии живет Пушкин, тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков другое сверкание собственных зеленых глаз в зеркале, потому что шкаф обманный, зеркальный, в две створки, в каждый я, а если удачно поместиться носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один неузнаваемый. Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте, почти в плоть и немножко даже удушенное его весом, приходящимся прямо в горло, и почти ослепленное близостью мелких букв. Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг. Мой первый Пушкин — цыганы. Таких имен я никогда не слышала. Олека, Земфира и еще старик. Я стариков знала только одного — Сухорукова Осипа в Тарусской богадельне, у которого рука отсохла, потому что убил брата огурцом, потому что мой дедушка А. Д. Мейн не старик, потому что старики чужие и живут на улице. Живых цыган я не видела никогда, зато отродясь слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что когда ей подарили серьги, и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет. Но вот совсем новое слово. Любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке, всякий знает, и никому не говоришь. Любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это любовь. Я думала, у всех так, всегда так. Оказывается, только у цыган. Олека влюблен в Земфиру, а я влюблена в цыган, в Олека и в Земфиру, и в ту Мариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом. Взрослым, потому что краденое, детям, потому что я их презираю, а главное, потому что тайна моя с красной комнатой, моя с синим томом, моя с грудной ямкой.